Глава 3. Был один человек из иудейских старейшин, фарисей по имени Никодим. Он пришел ночью к Иисусу и сказал ему: «Рабби, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом. Никто не может совершить таких знаков, какие ты совершаешь, если Бог не с ним». Иисус сказал ему в ответ: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится свыше, сможет увидеть Царство Бога. Как может взрослый человек вновь родиться?» — говорит ему Никодим. «Ведь он не может вернуться в материнскую утробу и родиться второй раз». Иисус ответил: «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится от воды и духа, сможет войти в Царство Бога. То, что родится от плоти, есть плоть, только от духа рождается дух. Не удивляйся тому, что я тебе сказал, вам надо родиться свыше. Ветер веет, где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется. Так и с теми, кто родится от духа». «Разве такое может быть?» — спросил Никодим. «Ты учитель Израиля и не знаешь таких вещей?» — сказал ему в ответ Иисус. «Говорю тебе истинную правду. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы отвергаете наше свидетельство. Если вы не верите мне, когда я вам сказал о земном, как вы поверите мне, когда я вам скажу о небесном? Ведь на небо не поднимался никто, кроме того, кто с неба сошел. Это Сын Человеческий. Как Моисей поднял ввысь медного змея в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть поднят, чтобы тот, кто верит, в нем обрел вечную жизнь. Ведь Бог так полюбил мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в него, не погиб, но обрел вечную жизнь. Ведь Бог послал Сына в мир не для того, чтобы он мир осудил, но для того, чтобы мир через него был спасен. Тот, кто верит в него, осужден не будет, а кто не верит, уже осужден, потому что он не поверил в имя единственного Сына Бога. Вот в чем суд состоит. В мир пришел свет, но люди предпочли свету тьму, потому что злы их дела. Всякий, кто делает зло, свет ненавидит и не идет к свету, чтобы не стали известны злые его дела. А кто по правде живет, идет к свету, чтобы явными стали дела его во имя Бога свершенны. Затем Иисус с учениками отправился в иудейскую землю, и там оставался с ними и крестил людей. А Иоанн в это время крестил в Эноне, что близ Салима, где было много воды. К нему шли люди, и он их крестил. Ведь Иоанн тогда еще не был брошен в тюрьму. Как-то раз у учеников Иоанна возник спор с одним иудеем по поводу обрядов очищения. Они пришли к Иоанну и сказали ему: «Рабби, помнишь того человека, который был с тобой за Иорданом? Ты о нем свидетельствовал. Так вот он тоже крестит, и все идут к нему». «У человека есть только то, что дано ему небом», — ответил Иоанн. «Вы сами можете подтвердить, что я сказал, я не помазанник. Но сказал также, я был послан раньше него. Невеста принадлежит только жениху, а друг жениха стоит рядом, слушает его и радуется, слыша его речи. И ко мне, наконец, пришла такая же радость. Ему надлежит возрастать, а мне умоляться. Тот, кто приходит свыше, выше всех остальных. Тот, кто рожден от земли, сам земной и говорит по-земному. Но тот, кто приходит с небес, тот, кто всех выше, он свидетельствует о том, что сам видел и слышал, но весть его не принимают. А кто его весть принимает, тот подтверждает этим, что Бог всегда верен». Тот, кого послал Бог, говорит слова Божьи, потому что Бог щедро дает ему духа. Отец любит сына и все отдал в его руки. Тот, кто верит в сына, обрел вечную жизнь, а кто не повинуется сыну, никогда не увидит жизни. Божий гнев на нем будет вечно.